Глава 5. Послание землянам. Первую ночь на планете Земля Мононам провел за шторкой на подоконнике в горшочке с кактусом. Пока родители Булкина не угомонились, он сидел в ящике письменного стола. А Лена потихоньку оборудовала там комнатку для жилья, делая вид, что наводит в ящике порядок. Она застелила ящик бархатной ворсистой бумагой из набора для ручного труда, поставила игрушечный набор мебели, кровать, стол, стулья, шкафчик. А Пашка мигом соорудил из проволоки торшер с лампочкой от карманного фонарика, питаемой от батарейки. Когда Мононам улегся на кровать, Алена задвинула ящик, маленькому космонавту его новое жилище очень понравилось. Лампочка освещала уютную малогабаритную квартирку с бархатным ковром на полу и деревянными стенами, которые кое-где были испачканы чернилами. Если бы не беспокойные мысли о пататаме, хозяин квартирки был бы просто счастлив. Однако он надеялся, что Котька со своей мамой тоже позаботится о пататаме, а потом все устроится. Главное не терять друг друга из виду. И все же Мононам не пожелал спать в удобной кроватке, а предпочел горшок с кактусом. Необходимо было пополнить запас сил. Пашка по указанию Мононама принес из кухни зеленый кактус с плоскими мясистыми листьями, похожими на ласты моржа, из которых торчали редкие, но крепкие иголки. Земля в горшочке сохлась и потрескалась. Лена тщательно взрыхлила ее и полила водой, после чего Мононам зарылся присосками в землю и встал рядом с кактусом, как часовой на посту. Дети убрали горшочек за штору, улеглись спать и потушили свет. Но заснули не сразу. В темноте они долго вели разговор с Мононамом, рассказывая о себе и слушая рассказы про планету Талинта. Мононам рассказывал им о зерне разума и добавил, что каждый из двух космонавтов обладает лишь половинкой этого зерна. Вот почему им необходимо быть вместе, чтобы запустить зерно в космос. Лена плохо поняла про космос и планету Талинта, но главное усвоила правильно – разлучить братцев нельзя. «Я завтра скажу Котьке, чтобы он принес пататамчика», – сказала она. «Да, сделайте милость», – сказал Мононам. «А почему вы все время так говорите?» – спросил Пашка несмело. Он уже привык называть Мононама на «вы», его ничуть не удивляло, но к оборотам его речи никак привыкнуть не мог. «Сделайте милость, будьте так добры, странно». «А разве на вашей планете не все употребляют эти прелестные слова?» — спросил Мононам. Пашка и Лена подтвердили, что нет, далеко не все. «Вот это действительно странно», — задумчиво проговорил Мононам. «Должен вам сказать, что на нашей планете такого рода выражения чрезвычайно распространены. Мы просто не мыслим, как могут иначе общаться разумные существа. В нашем языке несколько тысяч оборотов вежливости. И наше отчее дерево...» «Отчее дерево?» – переспросил Пашка. «Ну да, дерево, на котором мы выросли. Оно было весьма довольно, когда услышало сходные обороты в русском языке от одного пожилого ученого. Его звали Сигизмунд Робертович. Он часто прогуливался в парке со своими учениками. Кстати, ученики тоже были очень корректны». «Корректны?» – опять переспросил Пашка. «Вот именно. Учтивы, вежливы, сдержаны. Это очень понравилось нашему дереву, и оно охотно ввело услышанные слова в наш лексикон». «Угу», — промычал Пашка, усиленно вспоминая, какие из этих оборотов он употребляет в повседневной жизни. Припомнил мало. «Скажите, пожалуйста, Мононам, — спросила Лена, — а что это у вас за блюдечко на голове? Почему оно с дыркой?» «Во-первых, это орган слуха и обоняния». «Чего?» — не поняла Лена. «Это ухо и нос одновременно», — пояснил ей Пашка. «Ухонос?» – спросила сестра. «Если угодно, можно назвать это ухоносом, но главное его назначение совсем другое», – начал рассказывать Мононам, как вдруг дверь в комнату отворилась, и на пороге возникла Булкина мама в халате. «Дети, что за писк? Почему у вас что-то пищит? Вы слышите?» – спросила она взволнованно. «Мыши», – сказал Пашка. «Ух ты, господи, куда смотрит красавец? Дом полон мышей». «Кто этот красавец?» — спросил Мононам после паузы. «Наш кот», — сказала Лена. Мононам помолчал. Его несколько задело, что голосок его был принят за мышиный писк. «Ну, что поделаешь?» Он вздохнул и пожелал детям спокойной ночи. Наутро, после того, как Лена вымыла Мононама под краном по его просьбе и насухо вытерла махровым полотенцем, убраться по разуму состоялся короткий разговор с Пашкой. Пашка торопился в школу, и ему очень хотелось взять космонавта с собой, чтобы познакомить с друзьями, но Мононам мягко отклонил это предложение. Он сказал, что поработает дома. «У вас есть орган общественной мысли?» – спросил он. «Что это такое?» «У нас на Талинте это такое дерево, которое знает все новости на планете и сообщает их другим деревьям». «У нас нет такого дерева», — сказал Пашка. «Как же вы узнаете новости?» «Из газет или по радио и телевизору». «Что такое газета?» Вместо ответа Пашка показал ему газету. Он развернул ее и положил на стол. Мононам прошелся по газете, читая заголовки. Пашка принес ему еще газет для знакомства с последними новостями, а заодно прихватил в отцовском шкафу толстый том энциклопедии Брокгауза и Эфрона, изданный много лет назад. «Вот здесь про все написано», — сказал он и убежал в школу. «Энциклопедический словарь», — прочитал Мононам на корешке. «Босс Бунчук». «Любопытно». Дело в том, что это был том на букву «Б», единственный в библиотеке папы Булкина. Мононам приступил к чтению. Он прохаживался по газете, заложив руки за спину, и смотрел себе под ноги. За этим занятием и застал его кот, выползший из-под дивана. Этот кот, по кличке Красавец-мужчина, был черным ангорским котом с белой кисточкой на хвосте. Кличку он получил от мамы Булкиной за надменный взгляд и эгоистичный характер. В желтых глазах красавца-мужчины можно было прочесть самодовольство, переходящее в глупость. Вчерашним вечером красавец сидел под диваном и наблюдал за событиями. Зеленый космонавт не понравился ему тем, что отвлек на себя все внимание детей, так что коту ничего не осталось. Кот никак не мог взять в толк, почему этим говорящим карандашом возиться интереснее, чем с ним. И так он сидел под диваном и раздраженно бил хвостом по пыльному полу, отчего кисточка на кончике стала серой. Это еще больше разозлило красавца, потому что он не любил мыть хвост. Когда хозяева разошлись, красавец-мужчина выполз из-под дивана, выгнул спину и посмотрел на Мононама полуприкрытыми глазами. Мононам остановился и с доброжелательным любопытством взглянул сверху на кота. «Здравствуйте, брат по разуму», — сказал он. Кот промолчал. «Меня зовут Мононам, а вас как? Не откажите в любезности». Красавец-мужчина кинул на Мононама презрительный взгляд и издал пронзительное мяуканье. «Мурмяу?» — повторил Мононам. «Вчера вас называли по-другому». Кот не спеша направился к столу на мягких лапах. «Удивительно неразговорчивы коты на этой планете», — отметил Мононам как бы про себя и снова углубился в чтение. Он читал о международных событиях. Кот присел на задних лапах и, распрямившись, одним махом очутился на столе рядом с Мононамом. Вид у него был угрожающим. Мононам повернулся к коту и предостерегающе поднял пальчик. «Прошу прощения, вы хотите мне что-нибудь сказать?» Красавец-мужчина заиграл шерстью на спине, зашипел, как яичница на сковородке. Мононам понял, что разговор принял нежелательный оборот. Мононам, не спеша, стараясь сохранить достоинство, отступил на подоконник и отломил от кактуса длинную колючку. «Если вы пожелаете драться, вам будет больно. Не лучше ли решить наши проблемы мирным путем?» Ему самому понравилось, как ловко ввернул он в разговор слова, только что вычитанные в газете. Однако кот не внял голосу разума, а бросился на Мононама, стараясь обхватить его лапами. Мононам увернулся и ловко вонзил колючку в морду красавца, как раз в том месте, откуда растут усы. Кот завертелся на столе, свалился на пол и снова уполз под диван, стараясь смахнуть колючку. «Извините, я предупреждал», — сказал со стола Мононам. Пашка влетел в комнату, когда Мононам дошел до слова «брахикефалы». «Существа с коротким черепом», — прочитал он. «Господи, куда мы попали, Павел? Кто такие брахикефалы? Я теряюсь в догадках». «Не знаю», — Пашка увидел в ящике стола письмо и начал читать его, холодея от предчувствий. «Передайте это в газету, будьте любезны», — кивнул Мононам на письмо. «Не поверят», — покачал головой Пашка. «Вы можете оказать нам такую услугу?» — спросил Мононам сухо. «Я окажу», — вздохнул Пашка. «Мне не жалко». Он нашел конверт, написал на нем адрес газеты, а внизу свой обратный адрес, писать который ему очень не хотелось. Он уже представлял себе, какие разговоры начнутся вокруг этого письма. В школу сообщат, наверное, потом выкручивайся. Но слово есть слово. Пашка заклеил конверт и отправился пускать письмо в ящик. Всем своим видом он выражал сомнение в успехе.